В лихорадочном нетерпении, потирая свои влажные и холодные руки, следил он на благоразумном расстоянии за Марией и Рамиро, но так, чтобы не быть замеченным и чтобы жертва не могла уйти от него. Энрико и Жуана с беспокойством ожидали детей и очень обрадовались, увидев их. Старая Непардо, уже начинавшая беспокоиться о Марии, убедившись, что ребенок цел и невредим, опять улеглась в постель. Аццо сидел на пороге своей низкой хижины, которая была спрятана под нависшими ветвями старых деревьев. Энрико попробовала уговорить Жуану провести ночь в хижине. Она с каждым разом все более привязывалась к сестре отшельника. Но Жуана отказалась, так как Рамиро должен был ехать на следующий день в корпус. Энрико более не настаивала, и все грустно простились друг с другом. Энрико и Жуана поцеловались от всей души. Даже старая больная Непардо приподнялась и на прощание протянула руку уходящим. Энрико простилась с милым Рамиро, а Мария с любовью целовала и прижималась к груди старой матери Жуаны. Дети начали прощаться. Они по внутреннему влечению, как родные, поцеловались и обняли друг друга. Все это было так невинно и просто, что добрая Жуана, вспомнив прошлое, утерла слезу, непрошенно навернувшуюся на глазах. Оно еще раз благословило Марию. «Мы проводим вас до холма», — сказала Энрик. «Отлично», — подхватили дети. Дружно вышли они из хижины и направились к отдаленному бугорку. Следя глазами за тихо удаляющимися, Аццо показалось, что между деревьями какая-то черная тень проскользнула за ними. Цыган приподнялся. Неужели темнота обманула его всегда верный взгляд? Но это невозможно. Он так привык к окружающей темноте, что может различить каждое деревце и ясно видит уходящих гостей. Он неподвижно остался в своей засаде и с напряженным вниманием стал смотреть в ту сторону, где ему показалась темная фигура. Но ничто не шевелилось. Все было тихо и спокойно. Тем не менее Аццо вспомнил слова Энрике, что они недавно видели монаха Жозе на дальней дороге к Меруэтскому монастырю. Когда Энрико и Мария, простившись со своими друзьями, воротились в хижину, Аццо решил остаться в своей засаде и сторожить убежище этих бедных женщин. Энрико думала, что Аццо уже пошел спать в свою низкую хижину, а потому и не простился с ними. Задумчиво и тихо вошла она в свою комнату. Аццо слышал, как Энрико закрыла засовы и порадовался, что приделал замок в хижине. Старому Мартинесу нечего было запираться, но беззащитные женщины должны были ограждать себя от нежданного врага. Месяц бросал свой бледный и туманный свет сквозь вершины деревьев на хижину и поляну. Его лучи, пробиваясь сквозь качающиеся деревья, дрожали и трепетали на зеленом мху, местами освещая темную поляну. В этом бледном свете хижина стояла так мирно и таинственно, что казалось, будто несчастье не могло постигнуть ее. Ветхая и грубо сколоченная, почерневшая от времени и непогоды, она выглядела какой-то сказочной среди окружающей природы. Аццо стоял у входа своей невидимой и обросшей зеленью хижины. Он так притаился за деревьями, что никто не мог заметить его. Сам же, напротив, мог видеть все, что происходило вокруг. Затаив дыхание, глядел Аццо вдаль. Ветерок чуть слышно шелестел, глубокая тишина царствовала в Меруэтском лесу. Вдруг Аццо увидел, как какая-то черная тень, осторожно пригнувшись, подкрадывалась к хижине. Сильно бьющимся сердцем следил он за призраком. Дух замер в нем. Он узнал таинственную фигуру. Жозе, крадучись и оглядываясь по сторонам, вышел из тени деревьев и остановился на поляне. Луна освещала его изнуренное злое лицо. Постояв с минуту и видя, что все спокойно, он неслышными шагами подошел к двери, нагнулся и приложил ухо к щели.